Елена Ершова. «Царство медное». Роман. Серия «Легенды сумеречной эпохи». Москва. Издательство АСТ. 2016 год. Категория 16+. Аннотация. Одержав победу в кровопролитной войне, Южное Уделье постепенно возвращается к мирной жизни. Растут города, развивается наука, но на карте страны до сих пор есть белые пятна, такие как овеянный легендами Дар. Туда в составе экспедиции и отправляется молодой ученый Виктор, чтобы подтвердить или опровергнуть существование мифических монстров, более известных как Васпы. Виктор не подозревает, что путешествие обернется кошмаром, а человек станет заложником монстра. Но чудовищами не рождаются, их создают люди. Жизнь становится разменной монетой в жестоком эксперименте. Когда мир окажется на краю пропасти, что победит — смерть или любовь? Конец аннотации. Эпиграф. «А на восьмой день увидел он медное озеро. На берегу медный дворец стоит. Вокруг медного дворца медный сад цветет, трава — желтой меди, цветы — красной меди, на медных яблонях медные яблоки висят». Народная сказка. Конец эпиграфа.